Хаммер, в 200 метрах от тебя на юго-восток есть марионетка бога войны с серым пламенем, которая движется очень быстро. В магафоне Ечуи раздался голос Фрии. Уже вижу ее. Ечуи, держа малышку Лир на руках, парил в воздухе. Эта малышка вообще не знала страха. Наоборот, приоткрыв свой маленький ротик и издав счастливый крик, она спустила курок снайперской винтовки. Она на самом деле наслаждалась и развлекалась этим процессом. Благодаря режиму невидимости доспехов стального мечника, Ечуи и малышка Лир были полностью невидимы. Ечуи одной рукой держал малышку, а второй помогал ей поддерживать снайперскую винтовку. Магафон же ранее уже был интегрирован им прямо в доспехи стального мечника, так что ему не нужно было держать магафон постоянно в руках. Он быстро посмотрел в направлении, которая сказала Фрия, и вскоре увидел там быстро двигающуюся марионетку с серым пламенем. В темном лесу эту марионетку было довольно хорошо видно из-за свечения ее серого пламени. Так что, несмотря на то, что она двигалась очень быстро, Ечуи все был в состоянии заметить ее. Лир. Он сразу же направил винтовку в нужном направлении быстро двигающейся марионетки. Тогда малышка схватилась ручками за винтовку, и ее лицо стало крайне серьезным. А Ечуи сказал: «Смотри, как быстро двигается эта марионетка, ты сможешь попасть в нее. Чтобы одолеть ее, тебе нужно попасть ей в грудь». Говоря это, Ечуи чувствовал себя мегакрутым, словно это он сам стрелял из снайперской винтовки. А затем: «Конфетку, конфетку». Малышка сразу же начала торговаться с Ечуи. Используя свой скудный словарный запас, она попыталась высказать свои требования. «Конфетку, Лир, Лир выстрелит. Ладно, попади в марионетку, и я дам тебе леденец». Ечуи быстро согласился на требование Лир. Не мог же он прямо сейчас включить в себе строго родителя и начать отчитывать ее, так что он лишь мог стать жертвой вымогательства этой маленькой крохи. На самом деле, лазерный меч Ечуи также имел функцию дальнобойной стрельбы, но эта функция все еще была крайне сырой. Тогда малышка схватилась за снайперскую винтовку и прильнула к прицелу. Затем, спустя мгновение прицеливания, она просто легонько спустила курок и выстрелила. А в следующий миг марионетка бога войны, пылающая серым пламенем, обессиленно рухнула на землю. Если приблизиться к этой марионетке, то можно было обнаружить в ее груди огромную дыру. Выстрел полностью уничтожил источник питания марионетки. Так, серая огненная змея быстро вырвалась из обломков доспехов и устремилась к другой марионетке. Увидев эту змею, Ечуи мог лишь беспомощно нахмуриться. Он ничего не мог поделать с тем, что предок разделился на несколько частей, продолжая атаковать их. Он лишь мог уничтожать марионетки одну за другой, надеясь, что в конечном итоге он снова соберется вместе в свое настоящее тело. Если он соберется вместе, то у Бушидуа появится шанс запечатать этот ходячий труп в изолированном пространстве. До того, как Ечуи вступил в бой с предком, он несколько недооценил предка, чья сила и жестокость полностью превзошла его ожидания. Похоже, что прожив 1000 лет, этот безэмоциональный монстр все же сумел обзавестись несколькими тузами в рукаве. Двигаемся дальше, Фрия, где следующая серая марионетка? Ечуи связался с Фрией. Его задачей было с помощью Лиры дальнобойных атак разобраться с самыми опасными марионетками, марионетками с серым пламенем. Так в лесу разгорелась жесткая партизанская война. С помощью Фрии, которая использовала эльфийское древо в качестве огромного лесного радара, компания Ечуи могла вполне успешно воевать против марионеток бога войны и членами семьи Фрей, заранее узнавая о каждом их шаге. Марионетки имели лишь примитивные волшебные матрицы управления и принятия решений, таким образом в лесу их эффективность практически полностью свелась к нулю. Члены семьи Фрей действовали более эффективно, так как в конечном итоге у них был интеллект, но большинство из них полностью потерялись в лесу, из-за чего также начали паниковать. Стоило им хоть на мгновение ослабить свою бдительность, как перед ними тут же появлялся Ечуи и атаковал их. Подобное положение дел напугало их настолько, что едва не мочились от страха. И это была не метафора, двое парней из семьи Фрей на самом деле испугались настолько, что обмочились. Так численность 200 марионеток бога войны и 40 членов семьи Фрей стала постепенно уменьшаться. Тем временем за пределами владения Ечуи, в имперской столице возле парадного входа волшебного домика Энтони, посреди ночи была собрана вся королевская стража императора, и даже главный маршал лично был отозван из расположения войск назад в город. Император нетерпеливо ходил из стороны в сторону перед магазином Энтони, и на его лице сильный гнев. Здесь также были некоторые из главных чиновников империи, но все они не смели и слова сказать, так как уже очень давно не видели императора в настолько паршивом настроении. Несколько часов назад, когда император принимал высокого гостя из империи Айшис, ему неожиданно позвонила принцесса Шиан и сказала, что кто-то собирался вторгнуться во владения Хаммера, так что она спешила туда, чтобы помочь ему. Услышав эти новости, император быстро извинился и все объяснил гостю из Айшис, а затем призвал Двина и лично направился к волшебному домику Энтони. В результате, он обнаружил, что пространственный портал в мир Ячуи был заблокирован и они не могли войти внутрь. Тогда он попытался связаться с принцессой Шиан с помощью магафона, но в результате обнаружил, что связь с эльфийским деревом была потеряна, а следовательно и связаться с ним было невозможно. Скорость передачи информации между деревьями была просто невероятной, и они даже были способны обмениваться информацией, преодолевая пространственные барьеры. Но так как мир Ячуи был полностью изолирован от внешнего мира, так что и на древесном языке царила абсолютная тишина. Когда его дочь не подняла трубку, император реально начал переживать, что с ней могло что-то случиться, и его гнев достиг своего пика. Вы знаете, кто вторгся в мир Хаммера? Император яростно обернулся и посмотрел на Двейна. Этот Хаммер объявился в столице менее 2 месяцев назад и за это время уже умудрился доставить мне море неприятностей. Тем не менее, я все равно не стал вести себя настолько нагло. К сожалению, я не знаю наверняка, что вторгся во владение Хаммера, но у меня есть предположение. Сразу же сказал Двейн. Всем было хорошо известно, что самую большую ненависть к Ячуи питала только семья Фрей. И вот когда Двейн собирался рассказать об этой своей догадке, позади него неожиданно раздался голос. Те, кто напал на мир Хаммера, это семья Фрей. Когда все посмотрели в направлении источника голоса, то обнаружили там Петира с несколько насмешливым выражением лица. Лицо Двейна сразу же несколько изменилось, когда он увидел несколько насмешливый взгляд Петира. Всем также было хорошо известно, что семья Фрей находилась под полным контролем Петира, и противоречия Ячуи с семьей Фрей, по факту, были противоречиями Ячуи с Петиром. И семья Фрей просто не могла вторгнуться во владение Ячуи без помощи Петира. Но неожиданно он появился здесь и даже подтвердил догадки Двейна, что на Ячуи напала семья Фрей. Что же он за игру такую вел? Глава 331. В большой политике все должны быть первоклассными актерами. Что ты сказал? В мир Хаммера вторглась семья Фрей? Насколько я помню, то семьей Фрей управляешь ты, не так ли? Петир, я надеюсь, что у тебя есть хорошие объяснения для всего этого. Несколько равнодушно сказал император Петиру. Его тон был ровным, но в нем чувствовалась мощная угнетающая сила. Петир непроизвольно стиснул своими руками свою трость. Его план был просто идеален, но он совершенно не ожидал, что в последний миг Диетон и принцесса Шиан вдруг возьмут и вернутся назад в мир Ячуи, тем самым заставив императора беспокоиться и злиться. В политических интригах на высоком уровне ключевым моментом было заставить оппонента запутаться. Когда Петир подбил семью Фрей убить Ячуи, даже идиот смог бы догадаться, кто был на самом деле зачинщиком. Однако, до тех пор, пока он может предоставить достаточное количество доказательств своей невиновности, император просто не сможет открыто наказать его. В конечном итоге, что Ячуи был многообещающим талантом, важным для будущего процветания страны, он все еще даже близко не стоял с важностью должности министра финансов. Таким образом, дабы не дестабилизировать состояние экономики страны, даже если бы император узнал о том, что сделал Петир, он лишь смог бы закрыть один свой глаз на эту ситуацию. Хоть положение императора и было довольно высоким, но иногда даже он был вынужден идти на компромиссы. Учитывая все это, у Петира было достаточно уверенности в том, что он все еще сможет выйти сухим из воды. Вот только неожиданно в его идеальный план попала неучтенная переменная в лице Диетона и принцессы Шиан, которые почему-то неожиданно вернулись назад в мир Ячуи. И теперь маленькая принцесса оказалась в ловушке мира Ячуи. Именно этот момент и был тем, что вызвало ярость императора. Если с маленькой принцессой что-то случится, то император немедленно казнит его, полностью игнорируя все его заслуги и достояния, а также все проблемы, которые это может повлечь за собой. Когда я позволил семье Фрей действовать, принцесса Шиан со своим рыцарем уже покинула владение Хаммера, но затем она неожиданно вернулась назад. Почему она сделала это? Кто-то предупредил ее, что на владениях Аммера собираются совершить нападение. То есть, кто-то намеренно хочет скомпрометировать меня. Когда Петир узнал, что принцесса Шиан оказалась в ловушке в мире Ячуи, то он мгновенно оценил обстановку и, без колебаний, лично направился к императору, чтобы первым доложить ему о том, что именно семья Фрей была зачинщиком всего этого беспорядка. Услышав вопрос императора, Петир быстро склонился перед ним, встав на одно колено и, положив руку себе на грудь, склонил свою голову, словно искренне раскаивался, и сказал: «Я попал под контроль предка семьи Фрей и не отдавал себе отчет в том, что делал. Лишь совсем недавно я пришел в себя. Фактически, я стал пешкой в их руках. Предок семьи Фрей на самом деле жив. Он является магом огненным в сфере специализации. Он владеет магией серого пламени, с помощью которого может разделять свою душу и брать под контроль других людей с помощью этой силы. Задолго до этого инцидента, он также внедрил кусочек своей души в виде серого пламени в мое тело. Так, все, что я говорил и делал ранее, на самом деле делал предок семьи Фрей. Именно предок заставил меня украсть ключ от черного хода мира Хаммера. Вполне возможно, что он столкнулся с какой-то опасностью. Таким образом, я смог избавиться от его контроля». Услышав заявление Петира, на лицах всех присутствующих отразилось сильное удивление. Министр финансов империи, который получил прозвище Трехухого Лиса, тайно управлялся предком семьи Фрей, который прожил уже более 1000 лет. Семья Фрей вторглась во владение Ячуи, а Петир встал их сообщником только из-за того, что был под контролем предка. «Это что за ересь такая?» В глазах императора вспыхнул гнев, но затем он подавил его и сказал: «И ты думаешь, что я поверю в эту ересь? Ваше высочество, я знаю, что вы не поверите мне, но я говорю абсолютно искренне». Самым искренним голосом сказал Петир: «Петир, я смотрю, тебе надоело быть министром финансов империи». Холодно сказал император: «Ваше высочество, я покину пост министра финансов империи». Петир вдруг прервал слова императора: «Я надеюсь, что моей отставки будет достаточно, чтобы искупить мою вину». Затем в его руке появился, казалось бы, простой ключ. Фактически этот ключ был символом власти имперского казначея. Затем он почтительно передал его в руки императора. Император впал в ступор. Стоявший рядом Двейн также показал шокированное выражение. Люди вокруг выглядели не лучше. Министр финансов империи был одним из членов Совета империи. Он полностью управлял экономической жизнью империи. Сложно даже представить, как много людей мечтает заполучить эту должность. И сейчас Петир фактически первым заявил о том, что желает уйти в отставку. Но затем люди, которые дружили с головой, быстро поняли. Ранее Петир, используя свое положение, помог многим людям в Совете занять те места, которые они занимали сейчас. Таким образом, если Петира в принудительном порядке отправит в отставку, его сторонники из Совета подымут большую бучу, что в результате может лишь привести к обострению ситуации внутри Совета. В данный момент все члены Совета Империи условно разделены на три фракции: процерковная, антицерковная и нейтралы. Петир является лидером и очень важным членом процерковной фракции. Император является лидером антицерковной фракции. Если Петир покинет пост по своему собственному желанию, то была очень велика вероятность того, что расположение сил в Совете кардинально изменится, и император просто не мог не воспользоваться этой идеальной возможностью. «Петир». Император слегка наклонился вперед и холодно посмотрел на Петира. «Молись, чтобы с моей дочерью ничего не случилось, в противном случае, независимо от того, какие уловки еще ты используешь, я не прощу тебя». Сказав это, император выпрямился, взял ключ казначея империи и повернулся к Двейну. «Проводи господина Двейна к его дому и не покидай его до дальнейших распоряжений». «Да, ваше высочество», — кивнул Двейн. Он понял, что император хотел, чтобы Петир был помещен под домашний арест. Бывший казначей империи, который стал обычным дворянином, Петир, встал с земли и, поклонившись императору, развернулся, чтобы покинуть это место. В этот момент ему в глаза попала сияющая вывеска волшебного домика Энтони, и в его глазах появился некий холодный блеск. Изначально его план заключался в том, чтобы натравить семью Фрей на Ячуи и подбить их на вторжение в его владения, чтобы избавиться от него. После этого, он свалил бы всю вину на семью Фрей, а предок помог бы ему в этом. Этот старый монстр уже давно лишился каких-либо чувств к своей семье. Даже больше, он даже был полностью разочарован в ней. Ранее, прежде, чем семья Фрей вторглась во владение Ячуи, у Петира состоялся секретный разговор с предком семьи Фрей, во время которого Петир пообещал предку, что тот не станет просто разменной монетой, а предок взамен должен был полностью предать свою семью и полностью действовать в соответствии с его планом. Его план был идеален. Конечно, семья Фрей исчезнет из этого мира, но вместе с ней исчезнет и новоиспеченный королевский потомок Хаммер, из-за которого Петиру по ночам уже начали сниться кошмары. Но принцесса Шиан полностью спутала всего его карты. Она была главной любимицей императора, и если в будущем не произойдет никакого несчастного случая, то она должна была унаследовать императорский престол и стать следующей императрицей. Так, поставив под угрозу жизнь маленькой принцессы, даже если ему удастся удержать свой титул казначея империи, он мог забыть о какой-либо помощи со стороны своих союзников в Совете Империи. Таким образом, в данной ситуации лучшим вариантом для него стал отказ от своей должности в обмен на свою безопасность, пускай и временную. Этот ход, по крайней мере, даст ему достаточно времени, чтобы придумать альтернативный план действий. По его мнению, положение казначея империи было просто очень мощным оружием для достижения его цели, и в данный момент ему просто пришлось на время отложить этот инструмент в сторону. Так, в сопровождении Двейна, Петир покинул Королевскую улицу. В этот миг в тени одного из домов появился человек в ярко-пестром халате и обильным макияжем на лице. На лице этого человека была легкая улыбка. Это был никто иной, как Уоллис. Именно он был тем, кто подговорил принцессу вернуться назад во владение Ячуи. Он с самого начала все просчитал, и его план полностью преуспел, достигнув поставленной цели. Уоллис хотел, чтобы Петир лишился своего статуса казначея империи. Уоллис был представителем нейтральных сил в Совете Империи, и он был единственным ее членом. Его положение в Совете было самым низким, однако, если кто-то осмеливался провоцировать его, то последствия для такого человека обычно были крайне плачевными. Петир, видимо, решил, что этот толстый евнух не имел совершенно никакой храбрости и довольно часто очень грубо относился к нему, что очень сильно расстраивало Уоллиса. Но, естественно, что у него и была куда более важная причина для того, чтобы избавиться от Петира. Тем временем, гневное лицо императора, который нервно ходил туда-сюда перед волшебным домиком Энтони, вдруг резко успокоилось. Похоже, что все его было беспокойство на самом деле было показное. Да, его дочь действительно была в большой опасности, но об этом можно было не волноваться. Он был полностью уверен в Ячуи. Человек, который посмел украсть у церкви их секреты, как он может просто так умереть? Когда семья Фрей вторглась в его владения, они оказались на его территории, таким образом, единственными пострадавшими будут они сами. Так, пока его дочь была рядом с Ячуи, он мог быть полностью уверен в том, что ей ничего не угрожало. Так, ранее весь его гнев и ярость были только для показухи, чтобы создать нужную атмосферу. На этот раз Петир зашел слишком далеко, и он должен будет заплатить соответствующую цену. И этой ценой стала его позиция казначея империи. Наконец, император получил то, чего так давно желал. Проще говоря, не только Петир мог разыгрывать первоклассные актерские сцены среди высокопоставленных чиновников империи, чтобы добиться поставленной цели. «Хаммер, не подведи меня». Неожиданно император остановился и посмотрел на двери магазина Энтони, тихо про себя пробормотав эти слова, и снова внутри мира Ячуи. Бабах! Быстро двигающаяся марионетка с серым пламенем обессиленно рухнула на землю, пораженная из снайперской винтовки. На расстоянии более 1000 метров от места происшествия, невысоко в небе парил Ячуи с малышкой Лир на руках в режиме невидимости. Лир сразу же протянула свою ручку вперед. «Конфетку, конфетку. Я все учел, теперь у тебя есть целых 56 леденцов». С этими словами, Ячуи сделал еще одну зарубку на корпусе снайперской винтовки, а затем связался с Фрией. Сколько врагов еще осталось в лесу? Марионеток бога войны всего 9, членов семьи Фрей – 3. Но у нас также есть пострадавшие. Есть несколько тяжело раненых магических зверей и 2 гнома, которые получили ранения по неосторожности, ответила Фрия. Что насчет Дебби и остальных? Быстро спросил Ячуи. Они в полном порядке. А как? Вот и славно. Передай им, чтобы они отступали к замку. Оставшихся марионеток и членов семьи Фрей я беру на себя, сказал Ячуи, а затем посмотрел на небо. Незаметно, ночь подошла к концу, и теперь горизонт постепенно начинал светиться. После ночи партизанских войн результат был весьма впечатляющий. «Хорошо, будь осторожен», — быстро ответила Фрея. «Предок в режиме серой огненной змеи бродит поблизости. Две змеи слились в одну, кажется, он хочет снова собраться в себя. Вот и славно, а то я уже устал ждать, когда ему надоест играть в прятки», — ухмыльнулся Ячуи. Ночь подходила к концу, и играм в прятки также было пора положить конец. Глава 332. «Твою мать, что этот старый хрыч со мной сделал, скотина?» С помощью Фрии, Ячуи и малышка Лир нашли Дигби, которая, получив сообщение Фрии, направлялась назад в замок. Таким образом, Ячуи передал ей малышку Лир, сказав: «Возьми Лир и возвращайся в замок, а я пойду поиграю со стариком. Хаммер, ты хочешь в одиночку сразиться с ним? Я пойду с тобой», — несколько обеспокоенным тоном сказала Дигби. Этот предок на самом деле был слишком хитрым, а если добавить к этому то, что он был в сфере специализации, он становился действительно очень опасным противником. Так Дигби действительно переживала, что Ячуи просто не сможет справиться с таким коварным противником. И теперь, когда она освоила 2 уровень своего режима навыка, она могла, пускай и немного, но помочь ему. «Не беспокойся», — с абсолютной уверенностью улыбнулся Ячуи. «Просто возвращайся в замок и жди хороших новостей от меня. Я еще не показал очень многих возможностей моих новых доспехов». «Ладно». После секундного колебания Дигби, наконец, согласно кивнула своей головой. Затем она взяла малышку Лир, которая не переставала требовать свои конфеты, покрылась золотом, и за ее спиной появилась пара золотых крыльев. А затем, с сильным хлопком крыльев, она взлетела в небо и полетела в направлении замка. Несколько мгновений Ячуи молча наблюдал за тем, как улетала Дигби, и про себя подумал, что со своим режимом навыка она была похожа на настоящего золотого ангела. Затем в его мегафоне раздался голос Фрии, и он, быстро достав свой лазерный меч, устремился в конкретном направлении и нанес быстрый удар, сказав: «Выходи, можешь не прятаться». После секундного молчания из-за срубленного дерева вышла марионетка бога войны, которая была полностью покрыта серым пламенем и сразу же напала на Ячуи. Вместе с тем в ухе Ячуи раздался голос Фрии. С помощью серого пламени предок расколол свою душу на 7 частей, и похоже, что все осколки души способны поддерживать связь между собой, так как все остальные марионетки с серым пламенем в данный момент прямиком направляются к тебе. «Да, я в курсе». Ячуи быстро взмахнул своим мечом, парировав атаку марионетки. Сила лазерного меча была очень необычной. Несмотря на то, что у него не было прочного лезвия, его разрушительная сила была просто ужасающая. Так, двумя взмахами своего меча, Ячуи полностью отрезал руки марионетки, а затем, с изысканным разворотом, разрубил ее посреди талии. В следующий миг марионетка окончательно развалилась на составляющие части. Даже несмотря на то, что под контролем серого пламени предка, марионетка бога войны обретала силу настоящего мастера-мечника, Ячуи понадобилось всего несколько мгновений, чтобы полностью уничтожить ее. Тогда и тела уничтоженной марионетки выскочила серая огненная змея и быстро устремилась в небо, где летела еще одна марионетка с серым пламенем. Когда змея вошла в контакт с марионеткой, то ту окутал серый дым, а затем пламя вокруг ее тела стало еще более интенсивным, как и ее сила, после чего она резко обрушилась на землю, пытаясь убить Ячуи. Похоже, что после объединения змей, сила марионеток также возрастает, — задумчиво пробормотал Ячуи. Благодаря серому пламени, предок мог обратить свое тело в эфирное состояние и вселяться в марионеток бога войны. Благодаря такому симбиозу, марионетки бога войны могли высвободить 100% своего боевого потенциала. Даже одна марионетка с серым пламенем была очень сильной. Например, Дигби, Даджинси и Фия уже с большим трудом могли совладать с ними, и это при том, что предок разделил свою душу на 7 частей. Кстати, изначально предок разделился на 7 частей, чтобы сбежать от Ячуи. Он решил сначала избавиться от его сторонников, и первой его целью стала Дигби. Однако он совершенно не ожидал, что Ячуи развяжет против него настоящую партизанскую войну в лесу. Так, когда его планы полностью провалились, он снова захотел стать единым целым. Полностью сосредоточившись на управлении одной марионетки бога войны, он сможет значительно увеличить ее боевую силу. На самом деле, доспехи стального мечника также в некотором смысле можно было назвать марионеткой. Ячуи также управлял своими доспехами на поле боя, словно они были марионеткой. Но что касается искусства управления марионетками, он уже стал настоящим профессионалом. Наблюдая за тем, как марионетка падала с неба на него, он слегка пригнулся, а затем резко подпрыгнул в воздух в направлении марионетки и столкнулся с ней. Затем они расцепились. Ячуи приземлился на отдаленное дерево, а марионетка рухнула на землю и, прокатившись 2 метра, полностью развалилась на части. Доспехи стального мечника остались невредимы. Как же эффектно это выглядит. Посмотрев на обломки марионетки, Ячуи, держась за ветку дерева, просто не мог сдержаться от гордости. А затем у него под ногами раздался подозрительный хруст, и в следующий момент он также рухнул на землю вместе со сломанной веткой, на которой стоял раньше. Бля, опять 3 секунды величия, это что, некий вселенский закон? Выругался Ячуи, вставая с земли. После этого он заметил, как здесь появились еще 2 марионетки с серым пламенем. Внутри замка, еще 2 марионетки. Услышав сообщение от эльфийского древа, сказала Фрия несколько нервным голосом. Еще 1 марионетка на подходе. Все марионетки быстро собираются вокруг Хаммера, пытаясь окружить его. Дигби, Дадджинси и Вивиан только что вернулись и стояли рядом с ней. Остальные члены группы Ячуи все еще были в лесу, направляясь к месту сбора. «Нет, я должна помочь Хаммеру». Вскоре после возвращения, Дигби передала Лир в руки Вивиан и снова активировала свой режим навыка, намереваясь вернуться назад в лес. «Не нужно», — быстро сказала Фрия. Хаммеру понадобилось всего 3 секунды, чтобы уничтожить 2 марионетки. Его новые доспехи действительно очень сильны. Похоже, что его новые доспехи повышают его боевую эффективность совсем не на чуть-чуть. Услышав слова Фрии, несколько удивленным голосом сказала Дадджинси. Дадджинси была одной из немногих, что обладала достаточной силой, чтобы в бою 1 на 1 уничтожить марионетку с серым пламенем. Но даже так, ей требовалось на это довольно много времени. Она просто не могла одним движением уничтожить такую марионетку. А вот Ячуи в своих доспехах вполне был способен сделать это. Но если Хаммер столкнется непосредственно с предком, то его доспехи будут все еще бесполезны, не так ли? Обеспокоенно спросила Вивиан, вспомнив воздушную битву Ячуи и предка. Если бы предок не использовал огромный огненный кокон, чтобы защитить себя, Ячуи так и не смог бы серьезно ранить предка. На самом деле, когда предок превращает свое тело в огонь, то его практически невозможно ранить, что сделало его практически неубиваемым. Огненное тело – это сила сферы специализации, следовательно, маг может поддерживать это состояние до тех пор, пока у него есть мана. Как только у него закончится мана, предок также не сможет поддерживать это состояние. Кроме того, разделение на части с помощью серого пламени потребляет просто невероятное количество маны. И даже если он соберется снова вмести, его запасы маны сильно оскуднеют. Так, пока Хаммер сможет продолжать успешно атаковать предка, постепенно он сможет полностью истощить его запасы маны, тем самым лишив его возможности превращаться в пламя. Стоявший рядом Бушидуа разъяснил все. Затем он вытянул свою руку, и в ней появился прозрачный куб. Как только он лишится возможности использовать огонь, я могу использовать свою пространственную магию, чтобы изолировать его от элемента огня. Вреди леса. Быстрым движением своего меча, Ячуи разрубил марионетку бога перед собой. Это была последняя из марионеток. Тогда в небе вспыхнуло огромное серое пламя, которая постепенно приняла форму дряхлого тела предка. На его лице смешались злость и усталость, а пара его мутных глаз уставилась на Ячуи. «Ты на самом деле заставил меня прийти к этому моменту. Хаммер, ты действительно полностью превзошел мои прогнозы», — холодно сказал предок. «Но здесь твоя удача и заканчивается». Услышав слова предка, Ячуи преисполнился презрением. «Вы уже практически труп, у вас почти не осталось сил». «Простите, но на каких основаниях вы можете заявлять нечто подобное? Ну, ты действительно очень умный, но в этом и кроется твоя глупость», — неожиданно несколько возбужденным голосом сказал предок. «Суть моего огня заключается в том, чтобы манипулировать марионетками. Если я вселяюсь в марионетку, то моя сила становится намного больше, чем у среднестатистического мага сферы специализации или мастера-мечника. Однако, похоже, что мои марионетки бога войны все же обладают некоторыми недостатками, так что их совершенно недостаточно, чтобы сражаться с тобой. И что с того?» Улыбнувшись, Ячуи посмотрел на предка. «Однако твои доспехи очень сильны, и по сути своей они также являются марионеткой. Хоть я и не знаю, как именно работают твои доспехи, но я чувствую, что если смогу взять их под контроль, то даже вполне смогу сравниться по силе с магом божественной сферы или джаггернаутом». Говоря последние слова, предок едва сдерживал возбуждение в своем голосе. Затем он неожиданно протянул свою правую руку в направлении доспехов. Она выглядела так, словно она была в полупрозрачном состоянии, вызывая ощущение, словно она могла развеяться в любой момент. «Ты знаешь, почему моя рука сейчас выглядит подобным образом?» Ячуи на мгновение замер. «Берегись, его серое пламя появилось позади тебя». Неожиданно голос Фрии раздался рядом с ухом Ячуи. Она также только-только обнаружила серое пламя предка. Предок оказался очень хитрым. Ранее он понял, что Ячуи имел некий козырь, который позволял ему контролировать все происходящее вокруг. Таким образом, во время одной из битв, он специально спрятал свое серое пламя под землей. Именно поэтому Фрия лишь сейчас смогла обнаружить его. Однако предупреждение Фрии пришло слишком поздно. Практически одновременно с предупреждением Фрии, серое пламя устремилось к телу Ячуи. В следующий миг Ячуи почувствовал, как что-то прилипло к его доспехам, и тут же раздался голос Джарвиса. «Ска, этот старый хрыч хочет овладеть моим телом». В этот миг с лба Ячуи неспешно скатились две огромные капли пота. Затем, с характерными щелчками, доспехи Ячуи разделились на части и воспарили в воздухе, где снова собрались вместе и под контролем серого пламени полетели к предку. Тогда предок громко рассмеялся, и его тело также превратилось в серое пламя, которое быстро проникло в доспехи стального мечника. В этот миг Ячуи быстро достал свою волшебную палочку и занял защитную стойку. Похоже, что его доспехи полностью перешли под контроль предка. Его старое тело было быстро заковано в доспехи стального мечника, которые пылали серым пламенем. «Господин, я мысли путаются». С перерывами раздавался голос Джарвиса и в конечном итоге полностью исчез. «Теперь эти доспехи стального мечника мои, Бугагага». Предок безумно рассмеялся, а его тело приземлилось на землю, издав громкий взрыв. С серым пламенем, пылающим над доспехами, он выглядел действительно пугающе. Ячуи с лицом полным паники, словно он был сильно напуган, замер на месте. «Бугагага». Предок высокомерно рассмеялся, направляясь в сторону Ячуи. По пути он достал рукоять лазерного меча со своей талии и направил ее конец на Ячуи, холодно сказал: «Если я использую ту технику, что ты ранее использовал, когда уничтожил более 500 моих марионеток, чтобы напасть на тебя, как ты думаешь, что произойдет?» «Это особый волшебный навык, который требует специальных знаний для своего использования, ты не сможешь использовать его», — воскликнул Ячуи несколько испуганным голосом. «Не смогу использовать», — высокомерно сказал предок. «Когда я создал свою первую марионетку, тебя даже в проекте не было. Ни одна волшебная матрица не сможет избежать моего контроля, и твои доспехи не исключение. Хотя этот весьма необычен в управлении, но я уже в предвкушении того, как смогу воспользоваться им». Сказав это, предок активировал лазерный меч с характерным жужжанием. Замок Ячуи, под эльфийским древом. Предок взял под контроль доспехи стального мечника, и он собирается использовать безграничный веерный лазерный клинок, чтобы напасть на Хаммера. Вдруг закричала Фрия. Дигби, Ифия и Даджинси мгновенно забеспокоились, а Бушидуа, стоявший рядом, неожиданно взорвал пространственный барьер в своей руке, подумав, что даже он не смог бы совладать с силой лазерного меча. Однако, когда все вокруг уже были на грани паники, Фрия вдруг сказала: «Постойте, кажется, что ситуация все еще находится под контролем Хаммера. Внутри леса, согласно прошлому положению дел, Ячуи был действительно испуган и даже начал паниковать. Но когда он увидел, как предок активировал лазерный меч, вся былая паника и страх на его лице полностью исчезли, заменившись на слабую улыбку. Тогда неожиданно раздался испуганный голос предка. «Что, что происходит? Я чувствую, как моя сила быстро поглощается мечом. Нет-нет, стой, немедленно остановись. Потребление маны этим лазерным мечом достигает просто астрономических значений. Так, чтобы иметь возможность использовать его, мне даже пришлось раздобыть суперэнергетический кристалл», — с улыбкой на лице сказал Ячуи. Казалось, он больше вообще не боялся предка и не спеша подошел к нему. «Когда я покидал доспехи, я приказал Джарвису активировать протокол безопасности. Суть этого протокола заключается в том, что любой человек, кроме меня, который каким-либо образом заполучит контроль над доспехами, при попытке активировать лазерный меч, будет вынужден полагаться на свои собственные силы. И, с учетом ужасающего количества маны, которое потребляет этот меч, ему достаточно лишь нескольких мгновений, чтобы полностью поглотить всю ману такого человека. Этим протоколом зачарованы все доспехи, и даже Джарвис не может управлять им. Таким образом, даже если ты взял под контроль Джарвиса, ты все равно не сможешь отключить этот протокол безопасности. Пока Ячуи говорил это, лазерный меч в руках предка становился все тускнее, пока полностью не исчез. Затем доспехи стального мечника, словно лишившись силы, опустились на землю. Лишившись своей маны, серое пламя предка также развеялось, и его тело снова стало из плоти и крови. Без своей магии, предок ничем не отличался от иссохшего старика. Ранее он использовал свое серое пламя, чтобы вторгнуться в кристалл памяти Джарвиса, но теперь, когда он снова обрел физическое тело, Джарвис быстро вернул контроль назад. Таким образом, предок был полностью заперт внутри доспехов Джарвисом. Конечно же, Ячуи не планировал использовать соглашение о безопасности, чтобы противостоять предку, просто предок сам связал себе руки, попытавшись захватить доспехи Ячуи, тем самым полностью лишив себя маны. «Эй, Джарвис, ты в порядке?» — после этого спросил Ячуи. «Господин». Спустя мгновение раздался голос Джарвиса. «Твою мать, что этот старый хрыч сделал со мной, скотина?» «Ячуи». «Похоже, что он был в порядке, но, Джарвис, тебе не кажется, что твоя реакция несколько походит на реакцию девушки, которую кто-то попытался домогаться?» А затем Ячуи присел на корточки перед доспехами стального мечника и, несколько раз постучав пальцами по шлему, продолжил: «Неужели ты думал, что я не установлю никаких мер безопасности на столь мощные доспехи? Ты и правда аматор, предок». Глава 333. «Этот парень, кажется, ничем не отличается от обесчещенной девушки, не так ли?» Замок Ячуи, под эльфийским древом в саду. «Фрея, ты сказала, что ситуация под контролем Хаммера. Что там происходит?» Дигби уже вошла в режим золотого дракона и расправила пару своих золотых крыльев, намереваясь отправиться на помощь Ячуи, но, услышав слова Фрии, она непроизвольно замерла на месте. «Все верно. Хаммер, кажется, специально позволил предку захватить контроль над доспехами и мечом стального мечника. Кажется, он установил на доспехи какой-то протокол безопасности, и когда предок попытался активировать лазерный меч, этот протокол активировался и полностью поглотил всю его ману, в результате чего предок оказался в ловушке внутри доспехов», — с шокированным лицом сказала Фрея. Она лично не видела, что произошло, и только пересказала то, что рассказало ей эльфийское древо. Подобный поворот событий стал для нее слишком большой неожиданностью. «Хоть я и не знаю, что значит протокол безопасности, но, судя по всему, это нечто очень мощное». Когда остальные услышали слова Фрии, их реакция была не лучше, чем у нее самой. Никто из них не знал, что это был еще за протокол безопасности, но все чувствовали, что это было нечто очень мощное. «Хаммер возвращается», — вдруг воскликнула Дигби, указывая в небо над лесом. Но в следующий миг на ее лице отразилось некое удивление и озадаченность. «Это что за поза такая? Она выглядит несколько вульгарно». На некоторой высоте стальной мечник летел по небу, пока Ячуи сидел на его спине. В подобной ситуации доспехи стального мечника чем-то напоминали летающую лошадь Ячуи. Он даже так может использовать свои доспехи. Да Джинси не удержалась от завистливого вздоха. Затем Ячуи верхом на своих доспехах приземлился перед эльфийским древом. Дейтон и Фия, гномы и магические звери, также уже были недалеко от эльфийского древа. Когда они вышли из леса, то наткнулись друг на друга и все вместе направились назад. Среди гномов было несколько раненых, так что их посадили верхом на магических зверей, а драконыш полностью контролировал действия зверей. На одном из зверей также был крепко связанный человек, который был главой семьи Фрей, Торрисом Фрей. Он был единственным выжившим членом семьи Фрей из тех, кто вторгся во владение Ячуи. Когда гномы увидели, как Ячуи летел по воздуху верхом на своих доспехах, то не удержались от того, чтобы издать удивленные возгласы. Торрис же непроизвольно задрожал, увидев Ячуи. Если он был цел и невредим, тогда их предок был убитым. О, так значит, эти доспехи даже так можно использовать, невероятно. Сказав в это время глава гномов, Солу: «Интересно, возможно, что с помощью этого зачарования левитации, мы сможем создать устройства, которые будут летать по небу. Талант господина Хаммера в зачаровании просто невероятен. Я вынужден признать, что он действительно полностью достоин того, чтобы войти в храм наших предков Синих Гор. Я уже давно пытаюсь его уговорить стать кузнецом, но его совершенно не интересует ковка, его интересует только зачарование. На самом деле именно я научил его технологии зачарования, но теперь его навыки зачарования даже лучше моих собственных. Стоявший рядом Дуэфу с улыбкой похлопал по плечу Сала. Что касается летательных аппаратов, которые ты упомянул ранее, то Хаммер уже давно размышлял на эту тему. Он сказал мне, что после того, как мы наладим массовое производство волшебных автомобилей, он планирует заняться разработкой летающего автомобиля. На самом деле, я думаю, что он уже начал ее разработку. Серьезно? Соул очень сильно удивился. Ты знаешь, как именно он собирается достичь этой цели? Он хочет использовать гравитационную магию. Этот парень сейчас просто одержим гравитационной магией и пытается создать волшебную матрицу антигравитации. Думаю, что в скором времени он сможет это сделать. Смеясь, сказал Дуэфу, а затем закинул себе на плечо свой топор и достал из своего кольца бутылку с вином и сделал несколько глотков. Его волшебный талант на самом деле не очень высок, однако его познания в теории магии совершенно уникальны. Следуя за ним, нам, гномам, никогда не придется скучать без дела и каждый день будет наполнен удивительными открытиями. «Я полностью согласен с тобой», — сказал Соул, одобрительно кивая своей головой. «Я рад, что гномья мастерская получила возможность работать с ним. Встреча с ним, безусловно, самая большая удача для нас, гномов». Услышав разговор этих двух гномов, Торрис, который лежал на спине магического зверя, принял крайне шокированное выражение лица. Что же за монстра его семья Фрей, в конечном итоге, спровоцировала? Семья Фрей всегда была очень особенной семьей магов, так как они специализировались именно на создании волшебных вещей. Однако они когда даже не надеялись на то, что смогут превзойти талант гномов в создании волшебных вещей. И прямо сейчас эти гномы были заняты тем, что вовсю восхищенно расхваливали бывшие и будущие изобретения Ячуи. Почему я решил стать его врагом? Теперь даже предок пал от его руки. Это конец семьи Фрей. Под эльфийским древом, когда доспехи были в 3-4 метрах от земли, Ячуи спрыгнул с них, после чего доспехи стального мечника также приземлились на землю, после чего из доспехов донесся крайне несчастный голос Джарвиса. «Господин, забери его их моего тела. Ну, запятнал он тебя немного, чего ты кипишь такой разводишь?» В шутливой манере сказал Ячуи, посмотрев на доспехи, затем он перевел свой взгляд на Бушидуа. «Учитель, вы можете запечатать его?» «Да, без проблем», — шокированным голосом ответил Бушидуа, но его шок был не действиями Ячуи, а его словами. «Это что же он там запятнал? Что такого предок сотворил с Джарвисом?» Дигби, Даджинси и Вивиан также широко распахнули свои глаза от удивления, глядя на доспехи стального мечника. В конечном итоге, Дигби не удержалась и спросила: «Хаммер, что там в конце концов произошло?» «Предок, с помощью своего серого пламени вторгся в тело Джарвиса, в смысле в кристалл памяти, в котором он находится, пытаясь полностью подчинить себе Джарвиса. Но затем, из-за истощения маны, его режим серого пламени деактивировался и он автоматически материализовался в своем физическом теле, тем самым покинув кристалл Джарвиса», — объяснил Ячуи, похлопав по плечу свои доспехи. «Так что этот парень посчитал себя оскверненным и, словно красна девица, не переставал все это время жаловаться мне на свою беду. Я мужик», — торжественно заявил Джарвис. «Просто чувство, когда в тебя вторгаются, слишком ужасно. Кажется, что тебя созерцают голиком с ног до головы, все вокруг. И этот мужик заявляет, что он сейчас не вдет себя, как обесчещенная девушка. Ладно, ладно, выпускай его уже». Ячуи увидел, что Бушидуа был готов использовать запечатывающую магию, так что дал добро Джарвису, чтобы выпустить предка. С характерными щелчками в различных частях доспеха, доспехи открылись и оттуда вывалился изнеможенный, худой старик. Все его лицо было покрыто морщинами, являя из себя буквальное выражение фразы «мешок из кожи». Внешне он вообще казался настоящим трупом, однако он все еще был жив. Время от времени его пальцы лихорадочно подрагивали, а рот жадно хватал воздух, издавая хрюкающие звуки. После того, как предок полностью лишился своей маны, у него не осталось ничего, кроме 1000-летнего дряхлого тела, которое, казалось, могло рассыпаться в прах в любой момент. На самом деле это было очень жалкое зрелище. Если это бессмертие, то кто станет гнаться за этой иллюзией? Уф-уф, как только Джарвис освободил его, предок сразу же начал быстро дышать, пытаясь поглотить элемент огня из окружающей среды, но Бушидуа, естественно, но позволил ему этого. Он быстро взмахнул своей рукой, и вокруг предка появился прозрачный барьер в виде куба, быстро блокировав ему доступ к элементу огня. Это запечатывающее пространство, лишь маги в сфере специализации способны использовать это заклинание. С помощью этого заклинания можно блокировать любой волшебный элемент внутри этого пространства. Это очень мощное запечатывающее заклинание. Внутри него были полностью удалены все элементы огня. Поскольку предок является огненным магом, элемент огня его основной элемент, не имея возможности восстановить свои силы, он теперь не страшнее обычного старика, пояснил Бушидуа. Создать это запечатывающее пространство было крайне сложно создать. Ранее, когда Ячуи сражался с полуэрками, им понадобилось целых 1000 полуэрков, чтобы развеять пространственный элемент вокруг деревни, создав запечатывающий массив. Однако, Бушидуа был пространственным магом в сфере специализации, так что он вполне мог в одиночку создать подобный барьер. Но даже для него это было крайне непросто, чтобы создать этот запечатывающий барьер, который полностью изолировал бы доступ предка к элементу огня, ему потребовалось потратить несколько часов времени. Так, он готовил этот барьер с самого начала вторжения. «Нет-нет, я не чувствую его, пропал». Почувствовав, что элемент огня вокруг него полностью исчез, предок начал вопить испуганным голосом. Его голос был очень глухим и сухим, с нотками отчаяния и неверия. «И чего мы будем делать с ним дальше?» — спросила Дигби, приняв свой обычный вид. Казалось, что у нее просто не поворачивался язык сказать это. Запечатанный предок выглядел просто слишком старым стариком. Глядя на него, ей действительно становилось его жаль, так что она просто не могла произнести слово «убить» вслух. «Что с ним делать? Я думаю, что это решение нужно предоставить Фрие», — неожиданно сказал Ячуи. Фрия, которая в этот момент забрала Лир с рук Вивиан, услышав слова Ячуи, непроизвольно замерла на месте. Ячуи согласно кивнул своей головой и посмотрел на Джарвиса. «Расскажи им, что ты увидел в его памяти». «Хорошо». Затем Джарвис с некоторой неохотой начал говорить. «Когда этот старый пердун пытался взять меня под контроль, я также смог заглянуть в его память. Естественно, что это была не вся память, но события, которые были очень важны для него. И среди этих воспоминаний было воспоминание, когда он 1000 лет назад покидал семьи Дриа. 1000 лет назад». Фрия неожиданно остановилась, и в ее глазах появилось напряжение. Ее семья, то есть семья Дриа, которая начала вымирать 1000 лет назад, в истории получив клеймо семьи мошенников. Причиной подобного бедствия послужило то, что семья Дриа не смогла сохранить координаты гробниц, которые они охраняли на протяжении многих веков, тем самым породив настоящее движение расхитителей гробниц. Именно это привел семью Дриа к полному упадку, после чего местный король еще и присвоил им статус полудворян, сделав их полными изгоями. В то же время, семья Фрей, отколовшись от семьи Дриа, продолжала свое существование и по сей день, превратившись в одну из самых влиятельных семей империи Матан, даже несмотря на то, что у них не было дворянского статуса. Затем, Фрея, словно что-то поняла и посмотрела на старика в запечатывающем барьере. 1000 лет назад что случилось? Тогда этот старик обнаружил координаты гробницы и использовал свое положение, чтобы украсть их и за огромные деньги продать наемникам. Фактически, можно сказать, что он был тем, кто спланировал падение семьи Дриа и получил наибольшую выгоду, создав семью Фрей, сказал Джарвис, указав на предка. Фрия вдруг полностью зависла. «Нет-нет, я не предавал семью Дриа, я не делал этого». Старик внутри барьера выглядел крайне напуганным, непрерывно крича одно и то же. «Этот старый хрен вторгся в мои владения, желая убить нас. Естественно, что я ненавижу его, тем не менее, у тебя есть более веские причины ненавидеть его». Ячуи подошел к Фрии. «Он заставил твою семью медленно умирать на протяжении 1000 лет. Таким образом, у тебя есть полное право первой решить, как поступить с ним», — сказал он. На пути с поля боя до эльфийского древа, Джарвис рассказал ему о событиях 1000-летней давности. Таким образом, Ячуи хотел дать возможность Фрии свершить свою месть. Тогда на несколько наивном выражении лица Фрии появилось некоторое недоумение. Участь ее семьи преследовала ее с самого рождения, но в конечном итоге уже прошла целая 1000 лет, и все события, которые тогда произошли, для истории стали не более, чем пылью на книгах. Но прямо сейчас истина открылась миру, таким образом, вполне естественно, что в ее глазах появилось замешательство. Как она должна была поступить? Глава 334. Подготовка экспедиции для исследования древних руин предка императора. Нет, не убивай меня, я не предавал семью Дыря, я не... Несколько сухим голосом не переставал кричать предок. Ечуи предоставил возможность Фрие решить судьбу этого старика. Глядя на эту, внешне выглядящую 12-13-летней, девочку, предок окончательно впал в панику. Его тело непрерывно дрожало, а он сам не переставал бормотать, что он невиновен. На лице Фрии отразились очень противоречивые эмоции. Она была очень миролюбивым человеком, кроме того, ее эльфийская родословная придавала ей особое, уникальное очарование. Но это не значит, что в душе она не испытывала злости, особенно к этому старперу, который стал причиной падения ее семьи в тысячелетний ад. Глядя на старое, иссушенное, словно у мумии, тело предка, Фрия непроизвольно вздрогнула. Тогда Даджинси подошла к ней сбоку и вручила ей кинжал в руки. Бушидуа также приготовился. Если Фрия решит свести счеты с предком, то он в любой момент мог снять запечатывающий барьер, чтобы она смогла напасть на него. Однако Фрия не стала нападать на предка. Она посмотрела на кинжал в своих руках, и на ее лице вдруг появилась улыбка сильного облегчения, а затем повернулась к Ечуи и сказала: «Хаммер, решай ты судьбу этого человека. Из меня довольно паршивый мститель. Кроме того, наказание моей семьи было отменено, благодаря тебе, так что мне больше не о чем мечтать. А его долг в отношении тебя еще больший, не так ли? Ты действительно не желаешь лично положить конец этому старперу?» — удивленно переспросил Ечуи. Фри отрицательно покачала своей головой и сказал: «Ты только посмотри на него, я думаю, что такая участь даже хуже смерти». «Согласен». Ечуи согласно кивнул своей головой, а затем рассмеялся. «Дурак, который прожил 1000 лет, мы не должны избавляться от столь ценного экспоната. Думаю, в имперской столице он спровоцирует настоящую сенсацию, ха-ха». В глазах Дигби, Вивианы и даже Дажниси появилось выражение, которого словно говорило: «Это нифига не смешная шутка. Как мы избавимся от него?» — спросила Дажниси. По ее мнению, предок был слишком опасен, и убить его был лучший из возможных вариантов. «Так сразу и не скажешь, нужно тщательно обдумать этот вопрос», — сказал Ечуи с задумчивым выражением. В это время Эфия, Дейтон, гномы и магические звери, наконец, добрались до эльфийского древа. Тогда, связанный на спине одного из магических зверей, Торрис увидел заключенного в барьер предка их семьи в крайне жалком состоянии и не смог поверить своим глазам. «Предок, это вы? Ох, точно, я уже практически забыл об одной очень важной вещи». Ечуи посмотрел на Торриса и неожиданно хлопнул себя по лбу. Хорошо, что Фрия решила лично не убивать предка. Затем он достал волшебную палочку и направил ее на Торриса. «Иди сюда». Базовое заклинание мирной магии — ветер. Под воздействием сильного ветра, тело Торриса упало на землю с магического зверя. Он изо всех сил попытался встать на ноги и, глядя на мумию внутри запечатывающего барьера, не переставал яростно кричать: «Что ты сделал с нашим предком? Ты, демон! Господин Торрис, пожалуйста, следите за словами, когда говорите, я ведь могу и разозлиться за клевету на меня». Ечуи с улыбкой на лице присел на корточки рядом с Торрисом. Затем он указал на предка и сказал: «Этот человек, которого вы называли предком и который прожил 1000 лет, это естественно, что он будет выглядеть вот так вот. Чего ты еще ожидал? Кстати, есть кое-что интересное, что я хотел бы рассказать тебе. Ты знаешь, в чем заключалась суть того, что предок мобилизовал всю вашу семью Фрей, чтобы вторгнуться в мои владения?» «Ты о чем?» Торрис сердито посмотрел на Ечуи. Он уже знал, что все его родственники, которые пришли с ним сюда, были мертвы, и главный виновник этого сейчас стоял прямо перед ним. Так, естественно, что у Торриса были все основания на то, чтобы ненавидеть Ечуи. Дело в том, что когда предок вторгся в Джарвиса, Джарвис также увидел часть воспоминаний предка, и за исключением событий тысячелетней давности, он также увидел очень важное воспоминание о Питере, а именно о сделке, которую он заключил с предком. Голос Ечуи из очень холодного вдруг наполнился некоторым состраданием к Торрису, и он продолжил. Суть этой сделки была следующая. Предок должен был отречься от семьи Фрей, так как после вторжения в мои владения обязательно понадобился бы козел отпущения, и этим козлом отпущения должна была стать твоя семья Фрей. Таким образом, пока семья Фрей будет подвержена наказанию, предок с помощью Питира покинет империю Матан и обоснуется в империи Айшис. Похоже, что у Питира там были некоторые связи, которые смогли бы позволить вашему предку продолжить влачить его жалкое существование и дальше. Затем Ечуи сделал паузу и продолжил. Проще говоря, вся твоя семья Фрей стали просто инструментом для достижения цели, а когда цель была бы достигнута, то от вас просто избавились бы, как от ненужного мусора. Нет, Торрис широко распахнул свои глаза и гневно посмотрел на Ечуи. Это ложь. После того, как мы бы разобрались с тобой, господин Питир полностью замял бы этот инцидент. Мечтать не вредно. Ечуи беспомощно пожал своими плечами, а затем покачал своей головой и сказал: «Независимо от результата этой битвы, я все еще являюсь королевским потомком, и вы осмелились вторгнуться в мои владения. Неужели ты думаешь, что Питир сможет замять подобный инцидент с помощью своего положения? Не говоря уже о том», Ечуи указал своей рукой в сторону, прямо на принцессу Шиан, которая все еще стояла под эльфийским древом, «что маленькая принцесса Шиан также была здесь. Не говоря о вашей семье, даже для Питира это станет настоящей катастрофой, если бы с ней что-нибудь случилось. Это». На некоторое время в голове Торриса воцарился настоящий хаос, пока он пытался найти хоть какой-нибудь довод, чтобы убедить себя, что это все была ложь, но в конечном итоге он начал понимать весь ужас произошедшего. Тогда его тело яростно затряслось, и он посмотрел на своего предка. Предок быстро отвел свой взгляд в сторону. Этот жест был более красноречивым, чем тысячи слов. «Это правда. Предок, вы действительно собрались отречься от нас. Почему? Семья Фрей – это семья, которую вы же и основали. Почему вы поступили с нами так жестоко?» Убитым горем голосом спросил Торрис. «Человеческая жизнь прекрасна, но ее суть состоит не в том, чтобы жить вечно. Именно поэтому в наших жизнях существует так много различных красок, которыми мы можем наслаждаться с помощью наших эмоций. Однако, твой предок использовал слияние с волшебным элементом, чтобы продлить свою жизнь, и за 1000 лет он полностью лишился каких-либо эмоций. Так, он уже давно перестал быть человеком, он просто старый монстр», — несколько печальным голосом объяснил Ечуи, повторив слова, которые ранее ему сказал Бушидуа. Тогда Ечуи посчитал, что это звучало довольно забавно, но теперь он полностью осознал весь смысл этих слов. Тогда Торрис с шоком и гневом посмотрел на старика внутри запечатывающего барьера. «На данный момент у тебя остался лишь единственный вариант, который позволит спасти твою семью от полного уничтожения». После некоторой паузы вдруг сказал Ечуи: «Хотя, естественно, что твоя семья Фрей не сможет полностью выйти сухой из воды. Просто в случае, если ты согласишься мне помочь, я попрошу императора, чтобы он присвоил вам титул полудворян, как это ранее произошло с семьей Дриа, в качестве вашего наказания». Тело Торриса вдруг резко вздрогнуло, но он быстро понял, что это было всяко лучше полного истребления его семьи. Тогда он дрожащим голосом спросил: «Что ты хочешь от меня? Помоги мне обличить Питира», — с улыбкой сказал Ечуи. Было около 8 часов утра, небо было ясным и солнечным. Вся королевская улица была просто переполнена вооруженной королевской стражей, которая была призвана самим императором. Так, когда люди рано утром вышли на улицу, то были полностью ошеломлены этой картиной. Тем временем на небольшом открытом пространстве перед волшебным домиком Энтни император нервно ходил из стороны в сторону, а на его лице можно было увидеть сильное беспокойство. Он не спал всю прошлую ночь. Начиная с прошлой ночи, доступ в мир Ечуи был полностью блокирован, так что оттуда не поступало абсолютно никаких новостей, так что никто не знал, что там сейчас происходило. И больше всего император переживал за свою дочь, не зная, была ли она все еще живой. Хоть император и был весьма уверен в Ечуи, но постепенно его уверенность становилась все меньше, а в душе он вообще уже вовсю паниковал. В этот миг кто-то неожиданно появился рядом с ним. Это оказался 30-летний мужчина. Он был одет не в традиционный наряд империи Матан, и его волшебная мантия несколько отличалась. У него были очень короткие волосы, которые едва достигали его мантии. Они имели очень редкий для империи Матан окрас бардового цвета. В целом, мужчина выглядел довольно красиво. Он посмотрел на двери волшебного домика Энтони и с улыбкой на лице, с любопытством спросил: «Ваше высочество, Утром я услышал о том, что произошло. Кроме того, до меня дошли некоторые слухи о новом члене королевской семьи, Хаммере. Мне этот Хаммер показался весьма занимательной личностью. Господин Винду, я прошу прощения за то, что во время вашего визита не смог оказать вам достойного гостеприимства. Император попытался сохранить внешнее спокойствие. Человек, который находился перед ним, был магом из империи Айшис. Империя Айшис была одной из семи империй континента Альгендас и также имела репутацию империи магов. По легенде, эта империя была родиной предка императора и ее боевая мощь занимала второе место среди всех семи империй, уступая только стражам северных рубежей империи Лохан. Но по количеству магов, империя Айшис была первой среди всех. Для примера, магов в сфере специализации у империи Матан было всего 9, в то время, как у империи Айшис таких магов было больше сотни и даже было несколько экспертов в божественной сфере. Вся территория империи Айшис составляла лишь одну единственную волшебную башню, однако эта башня была настоящим Эдемом для магов. И этот маг прибыл как раз из этой волшебной башни. Он прибыл в империю Матан потому, что скоро в башне в скором времени должна была сформироваться волшебная экспедиция. По слухам, один из магов в божественной сфере, изучая один из журналов предка императора, наткнулся в тексте на координаты какого-то скрытого другого измерения. Это измерение вполне могло оказаться чертогами самого предка императора со множеством различных артефактов и реликвий. Таким образом, это была уникальная возможность расширить свои познания в магии. Однако, на этот мир были наложены большие ограничения и лишь эксперты, которые не достигли сферы специализации, могли войти в него. Кроме того, войти могло не больше 100 человек. Похоже, что эти ограничения были установлены самим предком императором. Когда руководство башни стало обсуждать этот вопрос, они решили организовать совместную экспедицию, созвав участников со всех уголков континента. Для того, чтобы войти в этот таинственный мир, башня должна была заручиться поддержкой остальных 6 империй. Таким образом, маг Винду прибыл в империю Матан, чтобы передать эти новости местному императору. Стоит отметить, что количество пригласительных писем башня распределяла в соответствии с мощью каждой империи. Однако, были учтены и другие факторы, так что фактический список несколько отличался от первоначального. Так, империя Айшис получила целых 4 приглашения. Затем, целых 3 приглашения достались империи Мода, которая была родиной Церкви Семи. Дальше 2 места получила империя Лохан, поскольку хоть ее боевая мощь была самой высокой, но количество магов было не очень велико. Также 2 приглашения получила империя Сейр, которая занимала самую большую территорию на континенте из всех 7 империй, в то время, как империи Матан досталось всего 1 приглашение. Естественно, что подобный расклад довольно сильно огорчил императора и последние 2 дня он пытался выторговать у Винду еще 1 приглашение. Однако это событие было тесно связано с большими магическими перспективами, таким образом, как он мог легко согласиться на уговоры императора. Так, несмотря на то, что за последние несколько дней император приложил множество сил, чтобы договориться с Винду, тот остался совершенно непоколебим.